ебах, бля. Гиперборея. Привет, всем светом тебе передаем, блядь, пламенные приветы. До корня параллельно с пражским движением мы закрутим на виду пробиженных ножевыми швы на нижних частотах голоса. Не посадят на очки, только разорвут на клочки. Впрочем, начало исходит по ночам, мы чалим дни. На данный початок под чахмой пойдет заебись. Напаснись по синей волне, меня волнует изменение мнений. На мель присядешь от винта в такт. Это так от нехуй делать, бля. Метелим спелые темы под плотный сплив. В туалетный слив опущен пручий биток нашими текстами. Как на теплом стане кайфуем на студии хоум. И это не хоп, а так находка хлопковая, блядь. Как в такт попавшие шлаки и токсины. Под синий слили на носилки и спели пару текстов новых. От винтовых и добовых смесей тебя это взвесит, как, блядь, на весах. Нас ставим шах и мах на стали. До корня текстами тебя накормим по хардкору. Ору руками по кнопкам, долблю дым. Пару париков под их, но звучок не стих. Матерый стих под биток, смачный кусок. Ваши перепонки не в гонке за флоу. Стопарик нальем, парик запустим. Тебя долго не попустит парень, пока мы этот раствор варим. Варим лифмы слов, захлопываем на засов. Двери, мосты поджигая, и будем жиганить, пока плюха в бутылке тает. Срок не мотаем, но на теме висим. Только совесть не отмоет энзим. На микро Виталий, Никита и Зип. Мы тут ебать тузим. Сидим, хуярим. Так что все охуевают, ёпту. Тусим, хуярим. Мы злые, как будто нас прикрывает. Виталий на кровати валяет свое тело. И тут медведь Константин. У него в зубах сигарета, никотин, кокаин, в носу порох. Пока я записывал, пару раз пернул. Такая тема, е-е-е. Мои удары в пузо, как в пузыре орбит со вкусом арбуза. Смысл туза, во что кто чья обуза. Битами на уши, кавказы от суши, распределы сужены. Сиплый голос, гланды простужены. Просто не пропустишь наркотический ужин. Пробиты кружева, горбатся труженик. Стержень не нужен нам. Тяни жгуты потуже, пацан. Саратов тут же нахуй. Вари винт в говна лужи. Вам каждому подавали тоже, блять. При душе ужавком я вижу себя. Свои ребята повсюду лудят. Рассказы не стоят тебя. Это кутерьма не втянет крупно весьма. С весом весьма из братюня полтым. По ушам каждому в мотор в суши лучше станет. Горле першит, пердак и шит. Из этих шин пошивы, сука, наружу вшивых. Воры вдыхаю, гари пары. Списаны заборы раствором накипи. Накопи на билет лучшее, пока нету повода. На шее не лучшее решение, нахуй. Ёба, блять, это не лучшее решение, блять.